Глава 7. Стаб-гвардейский. 2 месяца после ухода горца с семьей. После ухода горца с семьей жизнь в стабе в целом не изменилась. Зубр так и не снял усиленный режим, все ожидая пакости от холма, хотя те и притихли. Последние несколько недель нападений не случалось. Институтские, как и предполагал Нюхач с остальными, всем составом поселились на шестерке и в самом стабе появлялись нечасто. Проблем от них не было, разве что затребовали лучших проводников к пеклу, коими являлись северяне. За щедрую, конечно же, оплату. Пусть отряды трейсеров и объединились в единую артель, но лучшими и опытнейшими оставались как раз люди под началом мятного ивента. Их группы забирались глубже всех и приносили добычу богаче, чем другие. Конечно, это опаснее, но брали к себе северяне лучших из лучших. Вот и получилось, что из 3 групп на постоянной основе с гостями работала 1. Сами институтские, кстати, тоже не лыком шиты оказались. 10 человек силовой поддержки, помимо 5 ученых, являли собой давно слаженную боевую группу далеко не новичков в Улье. Как о них после первой же пробной вылазки к пеклу сказали Мятному, а тот уже и Зубру с Басом. Командир прикрепленной группы при желании может доставить стабу очень много проблем. Сами ученые особых талантов не продемонстрировали, но, судя по поведению, опыт работы в поле у них имелся немаленький, и сюрприз преподнести тоже могли. За 2 месяца к пеклу выходили 3, не считая того, пробного. Что делали ученые, так и осталось тайной. В одних им понятных местах останавливались, раскладывали свои приборы, а один из них просто садился в позу лотоса и что-то внимал. На осторожные расспросы институтские отмахивались, мол, извиняйте, не обижайтесь, но вам все равно этого не понять. Так что давайте каждый будет делать то, что у него лучше всего получается. Вообще, несмотря на свою репутацию и слухи, ходящие вокруг института, гости оказались достаточно доброжелательными и общительными. А особенно сами бойцы охраны. Общий язык с северянами нашли быстро. Какого-то гонора или превосходства они не выказывали, а на выходах неукоснительно слушались, прекрасно понимая, что без знания проводников и их опыта не протянут в приграничье нескольких часов. И это даже несмотря на всю свою крутость и дорогущую снарягу, которую достать обычному рейдеру можно разве что с трупа хозяина этого самого снаряжения. Институтские, в свою очередь, с расспросами также приутихли. Поначалу еще какие-то попытки предпринимались, но Зубр вежливо и умело отводил разговоры в другое русло, а контактирующих с гостями заинструктировал по самое не могу. В отряде же люди и без этого прекрасно поняли, о чем можно и нельзя говорить. По большому счету, институтские сами не очень понимали, о чем спрашивать. Слухи ведь дело такое, а точной информации они не имели. Разве что про некоего Хвата, который помог отбить атаку сектантов 5 лет назад, удалось узнать, да и то немного. Опять же, Зубру и остальным причастным пришлось изрядно повертеться, чтобы гости не заподозрили их во лжи, и вроде как бы даже получилось. Неудобных вопросов, по крайней мере, больше не было. Три месяца после ухода горца с семьей. Стаб-гвардейский. Зубр вчитывался в очередную заявку от механиков, когда в дверь кабинета постучали. «Открыто!» — бросил он. Зашла Веда и в руках несла несколько листов бумаги. Поприветствовав мужчину, прошла к столу и, усевшись на стул, без предисловий протянула бумаги. «Это что?» — Зубр отложил документы. «Прочти», — коротко отозвалась девушка. Глава стаба хмыкнул, углубился в чтение, и его брови через какое-то время невольно поползли вверх. Дочитав, он обратился к Веде. «Точнее, некуда. Я в таких делах не ошибаюсь». Зубр откинулся на спинку своего директорского кресла и нахмурился, задумавшись. Минута прошла в тишине. «Что будем делать?» — спросила, наконец, Веда. Зубр еще несколько секунд помолчал, снова оперся локтями на стол и сказал. «Наших вызывать нужно, решать. И Хмурого с шестерки. Им это тоже интересно должно быть». Сделав паузу, добавил. «Спасибо, Веда. Руки у нас теперь, можно сказать, развязаны. Можешь идти. Вызову, если что. А я к связи пойду». «Да мне-то за что? Это караванщикам спасибо. Давно уже не привозили новых данных по ментокартам». Пожав плечами, ответила ментат, поднимаясь со стула. Когда девушка ушла, глава стаба некоторое время раздумывал и протянул руку к трубке телефона внутренней связи. Набрал нужную комбинацию цифр. «Ёрш, связь с шестеркой есть?» На том конце ответили утвердительно. «Отлично. Вызывай, я сейчас зайду». На следующий день. Стаб гвардейский, гостевая зона. Хмурый командир группы прикрытия ученых из института, да и сам представитель этой же организации, второй раз перечитывал текст на паре листов бумаги, переданных зубром. И эта информация стоила отмены хоть всех выходов к пеклу. Он поднял взгляд на зубра и оглядел остальных – Баса, Кондора и Веду. «Это точная информация?» «В этом мы, ментаты, не ошибаемся. Все сходится. Имя и внешность можно сменить, но ментокарту подделать невозможно», — ответила Веда. «Попался, значит, сука!» — с явной угрозой в голосе протянул Хмурый. «Он ведь и вам крови попортить успел. И нам тоже, Зубар. Поделишься? Что у вас с ним за терки?» «Терки!» — усмехнулся Хмурый. «Там не терки. Все гораздо серьезнее. Всего не знаю, сам не участвовал. Но информацию доводили на всякий случай. И вот он, этот случай, представился». Мужчина отхлебнул кофе. Из дальнейшего краткого рассказа выходило, что Поля, того мутного типа из холма, раньше звали Франтом за его, видимо, аристократические замашки. В институте занимал некую должность координатора чего-то там. Хмурый уточнять не стал. В анклаве существует правило, что каждый сотрудник, у которого проявился новый дар, обязан о нем сообщить. И уже в зависимости от полезности решалось, что с этим сотрудником будет дальше. Поль о своем новом даре сообщать не стал, так как понял, какие выгоды он может принести. Вообще, Поль был человеком амбициозным, и ему ничего не стоило пройти по головам ради своей цели. Вот он и пошел. А дар... Пользуясь своим положением, Поль за полгода неплохо раскачал, открыв пренеприятную грань. Кроме самого по себе убеждения в чем угодно, это самое убеждение становилось сродни паучьей сети. И убежденный, с некоторой вероятностью, мог убедить и другого человека. Полю лишь требовалось время от времени проводить повторную агитацию за свою идею, поддерживая зомбирование. Возможно, не ослеп ни Поль от своей силы, через несколько лет у него и получилось бы задуманное. Он истово желал власти. Но в институте не дураки, и начали замечать странности в людях, да и сверхбыстрое продвижение по карьерной лестнице какого-то никому неизвестного и не хватающего звезд с неба сотрудника насторожило. В общем, дошло до перестрелки. Погибли люди. А Поль, тогда еще Франт, сумел сбежать, прихватив с собой пару десятков жемчужин. Для института капля в море, но сам факт предательства, что удар под дых. Вот и ищут его уже третий год. «Пару раз его потом прижимали», — продолжил Хмурый. «Но ублюдку всегда удавалось скрыться. Его живым все хотели взять. А сейчас, насколько знаю, приказ уже другой. При встрече валить без прелюдий. Эх, жаль, только сейчас вам эти сведения пришли, а не когда он здесь был». Зубар и остальные только согласились, думали разве что о другом. В то время в стабе еще оставался Горец, а кто, как не он, способен проникнуть на охраняемую территорию и лишить жизни отдельно взятого человека? Или всех, в зависимости от задачи. Сейчас же силами бойцов стаба, пусть даже и при поддержке институтских, такое не провернешь. Будет бойня с непредсказуемым результатом. Последнее глава гвардейского я озвучил. «Ко всему прочему еще узнать нужно, не сбежал ли он снова», — выразил предположение Бас. «Вы здесь уже 3 месяца, хотя от нас в холм, кроме торгашей, не ездит-то никто». Хмурый вздохнул, вынужденный согласиться. «Со следующим караваном и узнаем», — сказал Кондор. «Дня через 3 уже должны прибыть. А пока давайте прикинем, как там этого сраного паука из банки вытащить и самим не испачкаться». «Остальных моих вызывать нужно», — буркнул Хмурый. «И спасибо вам, что решили помочь. Институт не забудет этого. Могу обещать с гарантией». Зубр только рукой махнул. «У нас в этом и свой интерес. Такой сосед нахрен никому не нужен». Разработка плана по устранению поля затянулась аж до вечера. Люди обложились картами и другими довольно разрозненными данными по холму и окрестностям. В течение этого времени в шестерку ушел приказ, чтобы бойцы группы Хмурого и Северян как можно скорее выдвигались в стаб. Ученых решили не брать, таскать их с оборудованием туда-сюда не было смысла. В итоге операция разделилась аж на 3 этапа, и выглядел план довольно хлипко, слишком много «если». Но в данных обстоятельствах по-другому никак не выходило. Первый этап – разведка и доразведка. На этом настоял Бас. Второй этап – слухи. То есть, если до холма еще не дошли сведения о присутствии институтских в Гвардейском, то эту информацию необходимо туда доставить. В этом как раз караванщики и помогут. Их собирались использовать в темную. На торговца все равно рыпаться никто не станет. Себе дороже. Это должно побудить поля к побегу. Как рассказал Хмурый, он труслив и предпочтет по-тихому свалить, чем вступить в конфронтацию. И третий этап – устранение поля и всех, кто с ним будет рядом. И именно здесь скрывались эти самые «если». Во-первых, важно не пропустить момент побега. Чтобы не пропустить, нужно обложить все маршруты отхода из холма. И хрен бы с ним, людей хватает. Если бы не одно «но», перетекающее во-вторых. Здесь улей, а не земля. Но даже это не столь критично, как их месторасположение. Ближний Запад. Здесь зараженных в 3 раза больше, чем в обитаемом поясе. Нарваться можно расплюнуть. А может и повезет. Так что устраивать лёжки и ждать в засаде на маршруте банально не получится. Можно, конечно, подсадить каждой группе по человеку с даром скрыто или чего-то подобного. Таких людей хватает. Но всех все равно не скрыть. В-третьих, неизвестно, в каких силах будет уходить Поль. Он может и 1000 человек сдернуть, а может и малым отрядом пойти. В любом случае, продолжительное боестолкновение лучше избежать. В идеале решить дело 1-2 выстрелами. Это может обеспечить мятный, стреляющий без промаха из чего угодно. Важно лишь видеть цель. Или Бас. Он ведь и в одиночку может раздолбать среднюю по размеру колонну, если застать врасплох. Разве что надолго его не хватит. Но это и не требуется. Направлений отхода очевидных было 5. 2 в сторону пекла, 1 в сторону Гвардейского. И еще 1 в противоположную, и последнее вело к реке. И вот по какому из них решит свалить Поль, неизвестно. А ведь не проблема и по бездорожью рвануть. Но, как сказал Хмурый, это только в крайнем случае, когда уже деваться некуда. Комфорт любит сволочь, поэтому в поля сразу и не уйдет. Одно направление можно отбросить сразу. К Гвардейскому Поль не поедет. Самым перспективным выглядело направление к реке. От холма до водоема несколько километров всего. Сел в моторку и был таков. По дорогам уже не догнать. В сторону пекла Поль вряд ли сунется. Даже чтобы попытаться запутать погоню, слишком опасно. Остается дорога к Приреченскому, еще одному подконтрольному полю стабу. С гранитным-то не вышло, квазы не те, кого можно так просто наколоть. А там совершенно отбитые персонажи обитают. До Приреченского примерно 2 дня пути, там и переправа, но по дороге мест устроить засаду много. Как вариант, Поль уходит до реки ближайшей дорогой, по воде добирается до стаба, там пересаживается на более удобный плавающий транспорт и утекает. Искать его потом бесполезно, так что необходимо гасить до того, как доберется к реке. Либо на самой реке, в месте, где Поль сядет в лодку. Вот это все и нужно разведать, доразведать и не попасться. Полтора месяца спустя. Окрестности стаба Холм. За прошедшие недели сделали многое. Малыми группами самых опытных рейдеров доразведали окрестности холма и возможные маршруты отхода. План устранения поля оброс подробностями, но все равно оставался таким же хлипким. Расчет был на то, что Поль не станет готовить отход и не решится окопаться в стабе, а сорвется сразу, как только сведения об институтских дойдут до него. К этому моменту группы зачистки должны быть уже наготове. И снова действовали на авось, рассчитывая, что цель будет уходить рекой. В этом случае оставались два направления. Третье решили перекрыть постольку-поскольку, наставить мин и затихариться где-нибудь. Тем более, что эта дорога популярностью у жителей холма явно не пользовалась. Оставшиеся направления к Приреченскому и дорога от холма к реке будет перекрываться уже всерьез. Во втором случае было еще две точки, то есть две пристани, расположенные в паре километров друг от друга. На этих точках по другую сторону реки и засядут группы бойцов со снайперами. Вжика и Мятный, как лучшие стрелки в стабе, и должны будут исполнить поле, появись он там. Ушедший в холм караван вез с собой информацию об институтских, мол, пришли большим отрядом, ищут кого-то, явно что-то намечается. Также почтой с ними ушли и данные по ментокартам. В случае, если Полю все же удастся уйти, что, в принципе, тоже было на руку гвардейскому, стабы по маршруту торговцев будут уже обладать данными о преступнике. Оставят даже в самом холме и Приреченском. Какая-нибудь буча может и поднимется, заставив Поле нервничать еще больше. Следом, буквально через несколько часов после ухода каравана, из гвардейского выдвинулись и группы ликвидации. В каждую вошло по бойцу из института, что, во-первых, сильно повышало боеспособность, а во-вторых, нужно засвидетельствовать уничтожение цели для отчетов уже в самом институте. Группы бойцов должны при этом успеть разместиться на местах и приготовиться. Кроме институтских, в состав групп шли и скрытники с сенсами, чтобы хоть как-то снизить вероятность нарваться на зараженных. В группе Мятного разве что сенс не нужен. Стрелок и сам сенс не из слабых. Если уж совсем туго будет, естественно, отход. Рисковать не нужно. На этом особо настоял Зубар, а Хмурый, скрипя зубами, вынужден был согласиться. Второй день уже Мятный, Цепа и Столяр ждали цель. В 2,5 километрах выше по течению также ждала группа Вжики, как и другие две группы по своим направлениям. Как добирались сюда и выбирали затем позиции – это отдельная история. Пострелять пришлось изрядно, но благо окончилось все хорошо. И фортуна им всем благоволила. Никого не зацепили, и все люди остались живы. Колонна из 4 машин 2 недели следовала за караваном, а затем разошлась по своим направлениям. Машины через некоторое время пришлось оставить и тщательно замаскировать. Последние километры до намеченных точек бойцы шли пешком. На этой части пути зараженных уже почти не встречалось, но существовала вероятность нарваться на рейдеров из холма, поэтому передвигались сверхосторожно. Реку пересекли на взятых надувных лодках на веслах и ближе к вечеру, чтобы, не дай улей, не попасть на глаза нежелательным наблюдателям. Цепа, молодой потлатый парень лет 27 с простым лицом, скрытник, не из северян, из другого отряда артели, но умелый и опытный. К этому еще и бесследный. Второй его дар позволял ходить, не оставляя следов совсем, хоть муки насыпь на пол. Столяр из институтских, на вид лет 35, как и всем, кто в Улье долго прожил. По глазам разве что можно понять, что он гораздо старше. Широкоплечий, под 1,90 м. Медведь. При этом передвигается практически бесшумно. Лицо тоже обычное, деревенское даже что-то есть. Густые брови над карими глазами, нос картошкой. Носит с собой пулемет. Из иностранного что-то. Мятный такого и не видел ни разу. Компактная ствольная коробка, какая-то зализанная и с ребрами по бокам ближе к прикладу. Довольно длинный ствол спрятан в ячеистый с отверстиями кожух. Приклад раскладной. Короб для патронов плоский и тоже компактный. На вопрос об оружии столяр ответил, что это нолдовский, вернее, не совсем нолдовский, но близко. И уверил, что в сравнении с привычными выигрывает во всем. Боеприпас разве что не найти, но и не нужно. Снабжение у института хорошее. В коробе 200 патронов и еще 2 таких же в рюкзаке. В общем, ждали. Мятный устроил себе лёжку на раскидистом клёне по всем правилам снайперского дела, потратив еще некоторое время на срезание лишних веточек, которые загораживали сектор обстрела. Срезал их так, что даже из бинокля приглядываться не заметишь. Клен этот очень удачно рос как раз напротив небольшой пристани с парой пришвартованных лоханок, явно не прилетевших с перезагрузкой. С одной стороны, самая очевидная позиция, но Мятный устроился за стволом дерева, так что и дополнительная защита получилась, и его самого практически не видно. Не знай, где он, так и вообще не заметишь, даже если гулять под деревом. Столяр с цепой расположились слева и справа в густых зарослях подлеска, тоже грамотно устроив позиции. Собственно, именно по этой причине Мятный не стал окапываться на земле. Река в этом месте широкая, 50 метров, и низкий заросший травой берег, еще 10 метров открытого пространства. А с дерева пусть и не очень удобно сидеть, но стрелять самое то, особенно приготовившись. Первый день прошел тихо. Успокоили только пару бегунов с лотерейщиком, невесть откуда взявшихся. Столяр и прикончил, используя дары. Как понял Мятный, боец обладал способностью наводить что-то вроде паралича. Твари стали медлительными, бегуны вообще попадали сразу. Лишь их более развитый собрат еще барахтался, пока столяр ударами ножа их всех и не прирезал. Трупы оттащили подальше и побрызгали каким-то составом, который был у столяра. Как он пояснил, разработка института напрочь отшибает запахи. И правда, через минуту трупы совершенно перестали вонять. Мятный с цепой лишь подивились. Ночь также прошла спокойно, разве что ближе к утру, где-то позади, в лесу, довольно громко ломилась стая. Но прошли, людей не заметили. После полудня пришлось сильно понервничать. Вдоль берега перлась еще одна стая, голов 30, во главе с матерым Рубером. Столяр и цепа забрались к Мятному на дерево. Дар паренька и чудо-состав из института помогли остаться незамеченными. И снова ожидание. Как ни странно, Мятному это нравилось. При необходимости он мог сутками так ожидать. Как он говорил, копит энергию. Столяр тоже не проявлял нервозности. Спокоен, как скала. Лежит себе, будто даже спит. Но нет, бдит. Цепа вот так не мог. Не его это, в засаде сидеть. Мятному даже пришлось втык дать ему, когда отходили поесть. Ну, вроде понял. Уже смеркалось, когда столяр объявил, что слышит звуки моторов с той стороны реки. Мятный вот ни хрена не слышал. И вообще, эти институтские, каждый из бойцов, внушали. Даже просто смотришь на них, и ощущается сила. От горца, конечно, перло больше, давил даже, но эти хоть и отставали, но не намного. Но да и ладно, дело делать нужно. Приготовились. Клиент, похоже, прибыл. Через минуту и сам Мятный услышал тихий с такого расстояния рокот двигателей. Приник к прицелу. С собой он взял выхлоп, на такой смешной дистанции самое то. Плюс калибр 12,7 не оставит шанса на выживание. Хмурый, правда, просил стрелять не в голову, чтоб можно было опознать. Хотя, если Франц сменил внешность, то пофигу, конечно. Опознать уже задача столяра. Он как раз из тех, кто участвовал в той заварушке, когда Поль бежал из института. Мятный же в лицо его помнил, так что тоже опознает без проблем. Сектор обзора у него, правда, расчищен только напротив лодок, так что видеть, как подъезжают машины и сколько их, он не мог. Столяр обозначился по рации. «Две машины, шестеро». На несколько секунд он затих. «Есть! Он, сука, наш клиент. Внешность, конечно, сменил, но не сильно. Похож. Работай, мятный». «Принял», — коротко ответил стрелок, не отрываясь от прицела. В теле начал циркулировать адреналин, как всегда при огневом контакте. Но мятный уже давно, еще до провала, научился себя контролировать, так что сейчас даже не шелохнулся, ожидая, пока цель не появится в прицеле. «Осматриваются, не спешат», — снова произнес столяр и через пару секунд добавил. «Пошли к лодкам». Мятный уже и сам их видел. Причал метров 15 длиной и пару метров шириной. По обеим сторонам пришвартованы лодки. Валить поле нужно сразу, первым выстрелом. Но кроют его. Идет в центре группы. Бойцы напряжены, стволы во все стороны. А вот и раш с кикером. Явно приближенный, если с собой везде таскает. Нужно ждать момент. Хотя, если стрелять в голову, то и через одного можно. Пуля такого калибра, да на таком расстоянии и три черепа пробьет без проблем. Но это успеется. Ждем. Возможность для выстрела представилась спустя полминуты, когда коробочка из бойцов распалась, и люди начали перебираться на одну из лодок. Поль, сволочь такая, чуть не в двух бронежилетах был и в сфере. Но когда начал переходить по сходням на катер, повернулся боком к мятному. Прицел чуть ниже. Щелк! Негромко хлестнул выстрел. Отдачей толкнуло в плечо. Передернуть затвор, перевести прицел на другого. Поль, несомненно, мертвый. Правую руку оторвало, голова подскочила, словно врезали апперкотом. Что произошло внутри в теле, заключенном в бронежилет, страшно думать. С такими ранами не выжить. Он начал заваливаться на палубу. В этот же момент со стороны позиции столяра послышалось «уп», словно воздух втянули, и заколотил в длинной очереди как-то совсем скромно пулемет. Но эффект от попаданий странного 8-миллиметрового патрона ошеломил мятного. Тела бойцов охраны поля рвало и ломало. Сам снайпер успел выстрелить еще один раз, разнеся на части верхнюю часть головы раша, который единственный успел среагировать и вскинуть автомат. Вот толку, правда. Сдох, так и не поняв, откуда стреляли. Положили всех. В живых никто не остался, живописно разложившись изломанными телами на пристани и палубе катера, которому тоже немного досталось. Мятный ссыпался с дерева и коротко приказал цепи тащить лодку. Теперь нужно было в темпе пересечь реку. Пошумели, хоть и удивил довольно тихий бой пулемета столяра. Но все равно, твари, если такие поблизости, привлечет обязательно. Да и ночь на носу. Нужно спешить. Лодку не сдували, укрыли ветками в зарослях подальше. Цепа, проламываясь через кусты и деревца, через пару минут вытащил на берег плавсредство. Попрыгали в лодку, и столяр заработал веслами. Минут через пять люди пересекли водоем. Унесло течением метров на 200. Лодку бросили, оттолкнув в реку, и в темпе двинулись к пристани. Кровище натекло, словно на скотобойне, и запах соответствующий. Трое на причале валяются, у одного голова разворочена и лицо съехало на бок. Другие два получили по несколько пуль в тело, даже бронежилеты не помогли. Внутри фарш как пить дать. Один свалился в воду, потому что на палубе обнаружилось всего два трупа. Поль, без обеих рук, со странно и неестественно свернутой, словно позвонков и нет, шеей. И второй, кикер, тоже в башню словил. И еще штук пять в тело от столяра. В реку, значит, раш, которому мятный голову отстрелил, свалился. Но и по делам гниде. Столяр, аккуратно, чтобы не измазать берца в крови, перевернул труп Поля на спину и достал из кармашка разгрузки портативную камеру. Включил и сделал несколько кадров побоища. Мятный в это время таки связался со второй попытки с Авжикой и передал, чтобы снимались с позиций. Дело сделано. С остальными свяжутся, если удастся, уже из машины. Там рации помощнее, должны достать. И уже все равно, Даже если в холме слушают эфир, не поймут, что к чему. Трупы Мятный с бойцами не поленились сбросить в воду, потратив на это еще минуты три. И затем покинули пристань, скрывшись в лесу. Пекло. Следующие 4 дня после убийства Инова прошли очень трудно. Кровь, отрубленные части тел монстров, тошноворотный запах гнили из их пастей – все это сопровождало людей в эти дни. Небольшим плюсом стали осколки черноты. Чтобы отдохнуть хотя бы немного, Горец со своими отходил к ним, и напор зараженных ослабевал. Нападали только самые крупные или бесстрашные. Но и там долго находиться было невозможно. Вообще, останавливаться – это смерти подобно. Задавят и разорвут. Постоянное движение – это было единственное спасение. Самое трудное время приходилось на ночь. В отличие от Горца, для сына и Сойки ночные передвижения и тем более схватки оказались тяжелейшим испытанием. Часто приходилось лечить Диму. Если с длинными клинками проблем практически не было, то крючья, как он с легкой руки назвал свои новые ножи, приручались с большим трудом. Сколько глубоких порезов и рваных ран ими себе нанес, сложно сосчитать. И если бы не дар матери, то шрамов на руке и местами даже на теле осталось очень много. Да и вообще, вряд ли пережил бы эти дни. Диме пришлось труднее всего. Если отцу нужно сладить всего с одним клинком, то ему аж 4. Приходилось менять их, руки-то всего 2, да еще и следить, чтобы не напороться на 2 других. Поначалу попробовал использовать в паре, то длинные, то короткие. Но затем решил поменять подход и драться с коротким и длинным клинком в руках, периодически меняя на другую пару. Легче, конечно, не стало, но манера боя менялась, что вносило некое разнообразие в непрекращающуюся рубку. Сойке тоже пришлось за это время тяжко. Если в первый день она практически не выключалась, то уже на следующий поняла, что просто сожжет себя безостановочной перекачкой энергии. Поэтому использовать ее дар решили только при ранениях или в особо тяжелых зарубах. Горец восстанавливал силы жемчугом. Диме помогала врожденная способность, что позволяло держаться на среднем уровне измотанности. Хотя и горохом не пренебрегал. Закидывал в рот как конфетки, не растворяя. На это просто не хватало времени. За уксусом не отлучишься. Сойке, правда, приходилось в этом случае вычищать из энергетики сына грязь, но это уже было делом нескольких секунд, и сил много не отнимало. Как ни странно, ран от монстров практически не было. Не доставали ни Горца, ни Диму, которые держали Сойку между собой, защищая. Она иногда тоже подключалась и высушивала разом 10 тварей, если те уж слишком большим количеством напирали. На 3-й день не спавшие, державшиеся исключительно на подкачке Сойки люди, наконец поняли, что тварей стало ощутимо меньше. Как сказал Горец, вышли в коридор. Двигаться, правда, по нему не станут. Велика вероятность, что орды позади ускорятся или тормознут те, что спереди. И тогда можно рыть себе могилы. Но передышка вышла необходимая. Сойке даже поспать удалось 30 минут. Коридор миновали за 10 часов, и постепенно количество тварей стало снова увеличиваться, означая продолжение веселья. Горец, краем глаза, постоянно наблюдавший за сыном, с какого-то момента начал замечать, что Дима периодически начинает двигаться не просто хорошо, а идеально. Даже он сам, прошедший 100 сражений, так не смог бы. В такие моменты Диму было попросту не достать. Он словно знал, куда и в какой момент нужно переставить ногу, перенести вес, качнуться, отшагнуть и как именно нанести тот или иной удар. Движения его при этом сливались, перетекая одно в другое, превращая парня в совершенное орудие убийства. Что он при этом чувствовал сам, Горец не знал. Сын наглухо закрылся от него. Первым ожидаемо успокоился новый клинок отца. И почти сразу стало легче. Низшие, до этого безрассудно кидавшиеся на людей, стоило им только их почуять, нападать стали реже. Топтуны и кусачи, составляющие основную массу местных жителей в этой области пекла, уже старались держаться подальше, бросаясь на людей, лишь собравшись в большую свору. Руберы, как более сильные, но все же редкие, так и продолжали атаковать. Элиту по возможности люди обходили. Все же радиус эмпатии у горца побольше и позволял обнаружить этих монстров раньше, чем те чуяли людей. Еще одна бессонная ночь в постоянном движении и частых стычках с зараженными наконец закончилась. Сойка и Дима передвигали ноги, можно сказать, на автомате. Лица у всех осунулись. Злые взгляды на измазанных кровью лицах. Про одежду и говорить нечего. Голодные вышли на очередной кластер. Здесь оказалось очень много деревьев. В центре осколка, окруженный жилыми домами, находился довольно большой парк. Даже небольшое озеро имелось, метров 150 длинной стороной. Вокруг пляж, и чуть дальше под навесом деревьев располагались беседки. Ну, раньше, во всяком случае. Сейчас ни одной целой не осталось. Идти под сенью берез и осин оказалось очень приятно. Останков, как ни странно, здесь почти не было. Так что еще и воздухом свежим подышать можно. Правда, от самих путников несло не хуже, чем от самих зараженных. Скольких, интересно, они втроем за эти трое суток отправили на тот свет? Чудищ вокруг на данный момент практически не было, что дало путникам так необходимую сейчас передышку. Выйдя к воде, угрюмое и злое настроение понемногу начало улучшаться. «Минут 20 у нас есть, я думаю», — произнес Горец, прокачивая обстановку. «А толку?» — хрипло спросил Дима. «Один хрен, не помыться, не отдохнуть нормально не успеем». «Я бы как есть и плюхнулась. Не могу уже. Такой грязной я себя в жизни не чувствовала. Сама будто как чудище стала». Усталым и бесцветным голосом сказала Сойка, с вожделением смотря на поверхность воды, подернутую рябью от ветерка. Остальные тоже смотрели на озеро, думая каждый о своем и об одном и том же. Дима вдруг нахмурился, а через буквально секунду протяжно выдохнул и, как есть, бухнулся сначала на колени, а затем и вообще уткнулся лбом в песок пляжа. Плечи его потряхивало, и раздался то ли смех, то ли всхлипы. Сойка тут же подскочила к сыну, а Горец облегченно выдохнул и тоже уселся рядом. Все поняли, что наконец-то произошло. Дима, чуть погодя, когда прошла первая волна отупевшей радости, принял более удобное положение и взял в руку один из крючьев, пристально на него посмотрев. Затем взглянул на родителей и сказал: «Спасибо вам!» Все трое крепко обнялись. Через несколько минут, пока осознали, что их мучения наконец закончились, стали думать, что делать дальше. Конечно, первым делом необходимо привести себя более-менее в порядок. Помыться. Воды-то рядом, залейся. В итоге решили, что Горец, как самый привычный и выносливый, прошвырнется по округе за едой. И если повезет, раздобудет одежду. Сейчас не до жиру. В принципе, любая подойдет. На отдых расположились среди вытащенных на берег возле небольшого причала десятка лодок и катамаранов. Пусть и небольшое, но укрытие, если вдруг какая-то тварь решит мимо пройти. Оставлять Сойку и сына одних Горец уже не опасался. Защита у них в виде Диминых клинков теперь есть. Когда Горец ушел, сын, посмотрев ему вслед, тихо сказал: «Все это время, особенно когда у отца клинок успокоился, мне его убить хотелось». Сойка удивленно взглянула на сына. «Ты что такое говоришь-то?» «Погоди, мам, дай сказать», — перебил Дима. «Не я сам хотел. Не знаю, как точно объяснить. Желание это, ну, словно чужое, не мое. Сам не сразу это понял. Вот он сейчас ушел, и желание это тоже пропало. Оно не напрягает, не волнуйся, как писк комариный. Раньше, правда, тяжелее было. Порой, когда отец совсем близко находился, так и хотелось воткнуть в него клинки эти. И тут же в пылу боя понимал, что не мое это, и сдерживался. Ну, сдерживал, вернее, их». Сойка на некоторое время задумалась, смотря, как легко и непринужденно сын играет с кривым ножом. У отца и нужно спросить, когда вернется. Он про это больше знает. Хм, жуть, конечно. Не зря ли вообще ввязались в это? Спросил Дима. Столько раз по краю прошли, а все ради обычных, в общем-то, ножей. Я ж автомат даже свой потерял. Сын чуть смутился, но Сойка ничего на это не сказала. Понимала, что сыну, да и всем им, нужно отдохнуть и сбросить напряжение последних дней. «Я думаю, Дим, что не зря. Ты наш сын. Ты самый необычный ребенок во всем этом мире». «Я уже не ребенок», — усмехнулся сын. «Не перебивай. Для меня ты навсегда ребенком останешься, хоть 1000 лет пройдет. Так вот, насчет мечей. Мне кажется, нам уготовано... Нет, тебе, Дима, уготована не совсем обычная судьба. Не такая, как у Нюхача и остальных. Ты уже часть этого мира, не гость, как мы. Так что нужно использовать любую возможность, чтобы стать сильнее и выдержать все, что тебя ждет и может произойти». «Ты говоришь, как в фильмах, мам», — снова усмехнулся Дима. Сойка улыбнулась и, пожав плечами, при этом ее взгляд тут же изменился, став больше отстраненным, сказала: «Я так чувствую, сын. Тревожно иногда». Веселая атмосфера тут же пропала. Пару минут просидели молча. Затем, по просьбе матери, Дима начал вываливать на песок содержимое чудом не иначе уцелевших рюкзаков. Свой он потерял. Сорвали или отрезало. В общем-то, кроме боеприпасов и сладостей, ценного там ничего не лежало. Разве что керамбиты старые, так что жалко не было. Найти новые уже не будет проблемой. Разложив уцелевшие и не пострадавшие вещи в одну кучку и остальные в другую, оказалось, что не так уж все плохо. Даже 2 банки тушенки есть. Также уцелел 1 сменный комплект одежды у Сойки. Вообще, у нее в рюкзаке практически все осталось непропитавшимся и неиспачканным кровью тварей. Вот у отца рюкзак и почти все, что в нем находилось, можно было выбрасывать. Сойка обрадовалась, что у нее все же есть сменная одежда, и решила почиститься первой. Сын отвернулся и немного отошел, усевшись на сиденье катамарана. Спустя минуту позади послышался плеск воды и выдох, в котором Дима и без эмпатии прочел всю гамму положительных эмоций. Минут через 40 вернулся отец. Он тащил на плече клетчатый баул. Подойдя, улыбнулся, увидев Сойку уже в чистом. «А я тут тебе шмоток всяких набрал. Так что, зря получается?» Дима с Сойкой тоже улыбнулись шутке, и после этого начались рыльно-мыльные процедуры уже у мужчин. Дима натирался песком до красноты, желая поскорее избавиться от этого уже, наверное, ставшего частью его самого запаха гнили и крови. Вылил затем на себя почти весь флакон шампуня. Но ощущения после помывки стоили того, словно заново родился. После этого, переодевшись в гражданку, выбрал джинсы карго, кроссовки поудобнее и темного цвета футболку, накинулся на отдельно уже лежащую, мама постаралась, кучу сладостей. На родителей и их улыбки внимания совершенно не обратил. Затем поели уже нормальной еды. Ну как нормальной? Все та же тушенка и другие консервы с хлебцами. Готовить оказалось не на чем. Котелки и кружки с горелкой пришли в негодность. Но опять же, это дело наживное, так что никто не огорчился. После еды зашел разговор о желании Димы. Сойка и начала. Горец ненадолго задумался, что-то сопоставляя в мыслях, и ответил, огорошив родных: «У меня тоже подобное желание есть. Появилось, вернее. Так что ничего удивительного. Мне еще и мириться с 2 разными клинками пришлось. Жалко все-таки старый оставлять было. Вот и конфликтуют, чувствуют чужого. А у тебя, сын, их вообще 4. Он сделал паузу, хрустнув печеньем. «Теперь-то понимаю, почему закрылся от меня». Дима опустил взгляд на несколько секунд. Он хоть и понимал, что не его это желание, но все же стыдился этого. А если учесть, что это желание было очень острым и каких трудов ему стоило сначала осознать, а затем сдержаться, то вообще лучше этот кошмар поскорее забыть. Из задумчивости Диму вывел вопрос отца, удививший Сойку тоже. «А что за дар у тебя открылся?» «Чего?» – переспросил сын. «Дар? У него еще один». «Да ничего такого за собой не заметил», – добавил он. Горец чуть нахмурился, подбирая слова. Да и вообще он не был до конца уверен, что замеченное ранее и есть новый дар у сына. «Ты периодически начинаешь двигаться как, ну не знаю, как машина, выверенно, точно и идеально. В этот момент тебя, наверное, нереально достать». Теперь уже нахмурился и Дима. Что-то такое проскакивало, когда моментами он начинал упиваться битвой, выходя за границы своих нынешних физических возможностей. Но ощутить дар сейчас почему-то не мог. Два других отзывались, а этот, если это на самом деле новое умение, не чувствовался. «Мам, глянешь? Я что-то ничего такого нового в себе не вижу». «Хотя, пап, да, бывали моменты, когда я будто видел все вокруг и сразу и знал, как лучше сделать в тот или иной момент. Чувство еще такое возникало, ну, не знаю, с чем даже сравнить». Сойка в это время включилась. Вокруг нее слабо завихрился воздух, подхватывая песчинки. Дима тут же ощутил поток энергии от матери. Секунд 30 она вливала слабым потоком. И затем, моргнув и тряхнув кистями рук, зачем-то прекратила. «Да, Дим, три активных дара у тебя, три потока энергии. Влила немного в новый, но сказать о нем, сам знаешь, ничего не могу. Стопоря бы сюда или веду». Дима представил эту картинку и прыснул со смеху, а на вопросительные взгляды ответил. «Да представил просто. Стопарь бы, наверное, сразу отъехал инфарктом, осознай, где очутился. А веда не знаю, она к вашим приключениям привычная вроде». Горец с Сойкой переглянулись и тоже улыбнулись. В итоге отец решил попробовать. «Давай-ка, сын, с тобой небольшой спарринг устроим. Без оружия. Поборемся просто. Понять ведь нужно, что это и как работает». Дима сначала воспринял предложение отца скептически, где он и где отец, но затем прикинул все «за» и «против» и согласился. Главной причиной, наверное, стало все же не желание опробовать и понять, как работает новый дар, а возможность показать отцу в прямом контакте, что он не хуже. Сойка, правда, заявила, что категорически против, не дело отцу с сыном мутузить друг друга. Но в итоге минут через 5 уговоров она все же сдалась. В какой-то момент ей самой интересно стало. «Ситуация, конечно. Цирк не иначе. Пекло. Твари вокруг сотни и тысячи. А они на бережке озера пикник с развлекалочками устроили». В свое время примерно этому же очень удивлялся и Нюхач, еще не знавший о свойствах серпов горца, да и вообще мало знавший о нем самом. Раздевшись по пояс, горец и сын встали метрах в 3 друг от друга. Сойка аж залюбовалась. Одного мужчину она любила всем сердцем. Высокий, рельефный, видно каждую мышцу при малейшем движении. Настоящий хищник. А напротив второй, уже ставший мужчиной. Не подросток, юноша, которого Сойка любила так же сильно, даже больше, ведь он ее частичка, ее кровь и плоть от плоти. Дима на полголовы ниже, но также пропорционален и строен. Последние дни высушили его начисто, и теперь рельеф на теле проступил не хуже, чем у горца. Но все же Дима выглядел чуть массивнее. Если его отец – это плеть или кнут из стальных волокон, то сын, взяв от родителей лучшее, боевой нож из крепчайшего сплава. Дима, стоя напротив готового к схватке отца, сначала ощутил неуверенность. Горец и без своей звериной ауры давил не хуже. Но затем, как и всегда бывало перед дракой, разозлился. Есть противник, и его нужно одолеть во что бы то ни стало. За это его медоедом родители и назвали. Дрался всегда до последнего, и неважно с кем. На тренировках мятные бас очень удивлялись стойкости и упорству мальчика. Безрассудности даже. когда он, маленький еще, с остервенением кидался на них, желая победить. И им со временем удалось эту безрассудность переплавить в нужное русло. Они научили Диму контролю. Когда в стабе появились Хам с остальными и тоже стали обучаться, спустя какое-то время Дима выходил на спарринг уже против них троих одновременно. Часто его побеждали, но это были пирровы победы. Проблем он им доставлял уйму. С минуту Горец и Дима стояли, ничего не предпринимая. Но Сойка буквально ощущала, как между ними начал трещать воздух от нарастающего напряжения. И вдруг они взорвались действием. Она даже не уловила этого момента, а мужчины уже сцепились в клубок и пару секунд спустя снова разошлись, начав кружить. Оба приосанились, готовые ответить на атаку. Сойка даже губу закусила, настолько ее захватил процесс. Первая разведка боем. Дима словно в стену врезался. Начал он первым. Отец, хоть это и было ожидаемо, оказался не то что силен, а силен с большой буквы. О быстрой победе можно и не мечтать. Дима понимал свои возможности. Обучен рукопашному бою он куда лучше отца. Но опыт сотен схваток в пекле, само существо отца, сделало его превосходным бойцом. Новая сшибка. Скорости для обычного человека запредельные. Дима попытался взять отца на прием, подловив его на противоходе, и попытавшись свалить и связать, взяв на болевой. Но отец, взрыкнув не хуже элитника, отодрал от себя Диму и оттолкнул, разорвав дистанцию. Тиски, не руки у отца, да и силище неимоверное. Дима злился все больше и тут же снова кинулся в атаку, намечая удары. И снова отец вывернулся, оставив Диму на песке на четвереньках. Он зло шваркнул кулаками по земле и снова бросился на отца. На лице Горца не было усмешки. Он не смеялся неудавшимся атакам сына. Наоборот, он с удивлением и гордостью отмечал, насколько сын силен и быстр. Очередная ошибка все же принесла Диме успех. Он все-таки смог провести бросок, грянув отца на землю, и уже хотел развить атаку дальше. Но Горец выскользнул и снова разорвал дистанцию. Оба они уже глубоко дышали, прокачивая литры воздуха. Силы, конечно, не равны. Горец сильнее. Но Дима просто не мог сдаться. И вдруг что-то переключилось. Он увидел множество вариантов действия, и каждое движение отца – меняла вариации возможных ответов. А он уже начал поддавливать сына, не только обороняясь, но и нападая. Дима наконец-то поймал волну. Избиением младенца в последующие секунд 40, в течение которых Дима делал с отцом, что хотел, назвать нельзя. Усилия все же требовались колоссальные. Но в итоге отец поднял руки. «Все-все-все, хорош!» Горец с трудом ушел от очередной атаки сына. Дима громко выдохнул и, тяжело дыша, отступил на несколько шагов. Чернота, заполнившая в какой-то момент его глаза, при этом не скрывающая ярко горящий янтарем зрачок, начала расходиться. «Я же говорил тебе, Дим, когда-нибудь ты будешь сильнее меня. Вот и настал этот момент, похоже», — произнес Горец, усевшись на песок. Он жутко устал. Это даже не сравнится с сражением с Высшим. За неполную минуту сын умудрился умотать его так, как мог только, наверное, Скреббер. Что бы он ни делал, Дима всегда легко и непринужденно уходил от атаки. Пробивал сам, словно зная, где и в каком положении отец окажется в следующий миг. И противостоять этому нереально. Разве что подключать дары, быть быстрее или невидимее. Но и тогда... Каков будет ответ? Дима и сам тоже плюхнулся назад в паре метров. Устал он не меньше, но ощущение радости заполняло его и пока что выдавливало усталость. Сойка, только-только осознав, что все закончилось, а для нее вся эта схватка выглядела размазанными движениями и вихрем сцепившихся тел, подскочила с места, откуда наблюдала схватку, и, подойдя, начала вливать в обоих, видя, как ее мужчины устали. «Ну и как?» Горец взглянул на сына. «Давно меня так не валяли», — с улыбкой произнес он. Дима чуть смутился. Правда, это быстро сменилось веселыми искрами в глазах. Затем Сойка обратилась и к сыну. «Ну, не знаю. Дар как-то сам активируется, без моего участия. Просто в какой-то момент начинаю знать, как победить. Но с отцом это очень сложно. Моя подготовка только и спасла, спасибо мятному с басом. А так в обороне сидеть и не высовываться пришлось бы. Да и хватает ненадолго», — ответил Дима. «В обороне тебя вообще не достать», — снова сказал отец. «Очень полезный навык. Про время действия не парься. Этого тебе с головой на любого противника хватит». «Дары развивать можно», — вставила свои 5 копеек и Сойка. Дима на это лишь мотнул отрицательно головой. «Этот все дальше не вырастет, судя по тому, как я его ощущал. Ну, может быть, совсем немного». Горец хмыкнул. «В любом случае, твой дар дает огромное преимущество. Ладно, отдыхаем и в путь?» «Я часов этак 15 проспал бы, наверное. Сейчас чисто на хороших эмоциях держусь», — сказал Дима. «Значит, ищем место неподалеку и восстанавливаемся. Тебя, Сойка, это тоже касается. На святом духе долго не продержишься». Пекло. 4 месяца спустя. Через 2 месяца Горец со своими добрались до дома. Двигались осторожно и сильно не спешили, даже несмотря на наличие теперь и у Димы клинков из живой кости скреббера. По пути им однажды встретился Черный. Понаблюдали за необычным существом издалека, приближаться не стали. Выглядел иной очень странно, даже отвратительно, да еще и над поверхностью земли левитировал. Горец и сам удивился, никогда такого не видел. Чудище напоминало ком червей на широких крыльях, как у морского ската. Летел скреббер в метре, может, чуть больше, над землей. Тогда-то Дима первый раз и ощутил вибрацию своих клинков. Словно они рвались в битву, ощущая рядом извечного врага. Сам скреббер на людей внимания не обратил. Вернее, возможно, и заметил их, но не стал ничего предпринимать, скрывшись, в конце концов, за домами. С зараженными по пути люди также старались контактировать поменьше, разве что пополнить запас жемчуга. Сойку с подкачкой Горец и Дима решили сильно не напрягать. Большой необходимости в этом уже не было. Завернули также еще и на чайный осколок. Попали, правда, под самую перезагрузку, успев только набрать этого самого чая. Пережидать, пока вал зараженных схлынет, не стали. Снова объявились и близнецы. И Дима снова пытался наладить контакт. И снова ничего не вышло. Расшифровать принимаемые образы все так же не получалось. В очередном пакете картинок, правда, обнаружилось несколько интересных. Нет, они все интересовали парня. Но знакомый старик на одной и размытый образ человека, по ощущениям матери, очень озадачили Диму. А если еще учесть, что от образа, связанного со стариком, веяло негативом, задуматься было над чем. Об этом он поговорил и с родителями, но те пожимали плечами, мол, плохого этот Нестор, если Дима видел именно его, ни Горцу, ни Сойке не делал. Второй образ с матерью Дима так и не понял. Было что-то вроде озадаченности, а остальные, запечатанные в нем эмоции, никакого отклика у Димы не нашли. Сравнивал и с картинкой, воспринятой от Серого. В том образе была угроза, желание убивать, и вообще вложенные эмоции состояли из тяжелого негатива. Даже те, которые не получалось распознать, вызывали скверные ощущения. Вот как все это понять? Близнецы пробыли рядом со спутниками в этот раз совсем недолго. Буквально 2 дня. И снова исчезли. Дома за время отсутствия людей совершенно ничего не изменилось. За 2 последующих дня Горец с сыном натаскали продуктов и воды. Запас топлива еще имелся. Об этом позаботились раньше. 1 неделю люди абсолютно ничего не делали. Отдыхали на берегу реки. Правда, немного омрачал вид сожранного города на другой стороне. Но на это старались не обращать внимания. Иногда на набережной появлялись элитники, и некоторое время недовольно бродили туда-сюда, не имея возможности добраться до еды. Зараженные пониже развитием и вовсе стали восприниматься частью унылого пейзажа. Дима все пытался их достать сдвигом, но расстояние не позволяло, даже с усилением от дара матери, хотя и не хватало совсем немного. В другой раз они наблюдали перезагрузку кластера на той стороне реки. Случилось это рано утром, остались тогда с ночевкой. Пришлось, правда, отойти поглубже в лес, так как граница кластеров проходила по центру реки, и существовала немалая вероятность, что людей смоет образовавшейся волной. Но сильного разлива не случилось. Выйдя обратно к берегу, увидели людей, стоящих на набережной, совершенно не понимающих, куда делся их город на другой стороне реки и откуда там взялся лес. И их количество постепенно увеличивалось. Горцу с семьей что-то кричали и махали руками. Радиуса эмпатии Димы с запасом хватало, чтобы ощутить эмоции людей на том берегу. Страх, непонимание, скверное самочувствие. В общем, стандартный набор в таких случаях. Минуты три спустя кто-то из жителей, видимо, обладающий навыками хождения по реке и достаточно предприимчивый, подломил и запустил прогулочный катер, направив его к противоположному берегу. А может, это сам хозяин лодки и был. Сойка взглянула на нахмурившегося горца. Тот явно решал, что делать. Гостей им здесь не нужно. И люди на приближающемся катерке, скорее всего, обратятся. Да даже если и найдется среди них иммунный, а забралось в лодку около десятка человек, спасти его хоть и можно, но ему все равно не протянуть здесь и недели. Поселить в доме и выгуливать на профилактику? Да бред! Сойдет с ума, руки на себя наложит или еще что-нибудь. Попробовать вывести к гвардейскому – огромнейший риск, да и банально нет смысла. Но и топить лодку, убивать людей горцу не хотелось. Все же было в этом что-то неправильное. Он про себя даже усмехнулся. Раньше таких мыслей и не возникло бы. «Что делать будем?» – спросил Дима, уперев руки в бока. «Им ведь все равно не жить, даже если все поголовно иммунными окажутся». «Предлагаешь убить?» – с укором ответила вопросом Сойка. Горец все молчал. «Ну, не убить, напугать хотя бы, да пускай вертают обратно». «Я бы могла...» «Нет, Сойка», — отрубил уже горец, поняв, о чем она хочет сказать. «Ты же сама понимаешь, что им не жить. Доброты должно быть в меру». Девушка глубоко вздохнула, прикрыв даже глаза на пару секунд. «А, делайте, как считаете нужным», — тихо произнесла она в итоге. Катерок уже достиг середины реки. Его немного сносило течением, и человеку за штурвалом приходилось постоянно подруливать, чтобы выйти прямо на стоящих на берегу людей. Горец вытянул руку в сторону лодки. Пару секунд ничего не происходило, и вдруг метрах в пяти перед носом катера вода идеальным кругом, радиусом в пару метров, провалилась, образовав колодец. А через мгновение он схлопнулся, и на его месте, вверх метров на шесть, вознесся столб, словно глубинная мина взорвалась. Катер подтащило, развернуло бортом, и опавшая вода полностью залила оставшихся на палубе людей. Пара человек, кажется, выпали. Спустя несколько секунд люди на лодке заголосили и засуетились. Рулевому, видимо, не повезло, возможно, от неожиданности ударился обо что-то и потерял сознание, так как катер начал движение налево, да еще и по течению. Если так и продолжится, то лодка очень скоро столкнется с набережной. А с той стороны, на этой самой набережной, люди, наблюдавшие произошедшее, снова замахали руками, что-то крича. Кто-то на борту догадался проверить рубку, и катер начал выправлять курс. На набережной тем временем началась резня. Первые пташки, зараженные, те, кто порезвее и быстрее основной волны оказываются на свежем кластере, добрались и сюда. Люди сначала даже и не поняли, что происходит, поглощенные наблюдением за судьбой катера. И спустя лишь несколько долгих секунд, наконец увидели, что пришла смерть. Тварь, пока что единственная, по-видимому, кусач или рубер, буквально рвал начавшихся разбегаться людей, откусывая огромные куски и конечности. В воздух взмывали покалеченные тела и косы крови. Крики ужаса стали слышны даже на другом берегу. Катер же, до этого приближающийся к набережной, стал наоборот удаляться. Люди на борту тоже кричали и махали руками. Кто-то из них спрыгнул в воду и поплыл к причалу. Может быть, семья там осталась? Жуткая картина начинающего агонизировать города. «Волна с той стороны идет», — указал Горец рукой направо, куда по реке и шел катер. «Минуты, наверное, через 3-4 уже здесь будут». «Жутко!» — сдавленно прошептала Сойка. «Стоять вот так и смотреть, как гибнут люди». Дима хмыкнул. За проведенное в пекле время подобные картины он видел не раз и не два, и вроде бы даже привык. Но почему-то именно сейчас стало очень неуютно, словно подглядываешь за чем-то, чего видеть не должен. Отец же в своей манере лишь пожал плечами. Смерти тысяч людей его давно уже не трогали. «Идемте, делать тут больше нечего», — произнес он. В течение нескольких минут собрались и, уже уходя, наблюдали приход волны чудищ. Как цунами сотни тварей заполнили пустую уже набережную. Десятки тварей падали в реку, нелепо барахтаясь и быстро уходя под воду. Другие дрались, третьи запрыгивали в окна первых этажей домов. Показался и элитник, огромный, не спеша передвигающийся монстр. В какой-то момент он остановился и повернул свою шипастую башку к людям на другом берегу. «Недоволен, урод!» — тихо сказал Дима. «Идем!» — потянула сына за локоть Сойка. И он, показав твари непристойный знак через локоть, развернулся спиной, последовав за родителями. Очередной непонятный сон. Последние месяцы, особенно после стычки с иным, они стали приходить к Сойке намного чаще. Все та же необъятная пустота и тонкий пролом, сочащийся светом. И он все так же недостижим, а назойливый шепот многих голосов все так же не разобрать. Точка Сойка вновь и вновь пробовала приблизиться к этому пролому, уже уверенная, что за ним нет этой пустоты, и, выбравшись, девушка найдет или приобретет нечто немыслимое. Сотая или тысячная попытка приблизиться вновь не удалась. Сойка совершенно не понимала, у нее вообще получается хоть что-то. Пустота колыхнулась, через какое-то время обращая свой жуткий взор на Сойку. Так всегда бывало, спустя минуту или тысячелетие. Шепотки разом стихли, словно боялись, что их услышат, оставив девушку наедине с этим нечто. «Эпка, тежно, усть!» Родился внутри разума Сойки безэмоциональный голос, и, как всегда, слова не разобрать. «Ты дольсиана!» «Дар!» — вдруг пришла мысль. «У нее ведь есть дар. Или был. А если есть, то как им пользоваться? Это вообще возможно? И как она раньше не вспомнила об этом?» Сосредоточившись, Сойка раз за разом взывала к своему дару, но ничего не происходило. «Ты не додать талой!» Снова раздался внутри нее и вокруг этот голос. В этот раз, правда, его обладатель словно злился. «Может, я не так что-то делаю?» — подумала девушка. Вновь появились шепотки, но их практически не было слышно. Слов, как и всегда, не разобрать. Сойка тоже начала злиться. В сотый раз она здесь, в этой странной пустоте. Какой-то голос ей что-то вещает, а она, как дура, ничего не может понять. И снова она обратилась к дару. Прошло, наверное, не одна сотня лет, прежде чем ей удалось нащупать его. Шепотки усилились. «Анснанн!» «Да пошел ты!» — подумала Сойка, вновь и вновь пытаясь активировать дар, словно у машины подсел аккумулятор, и девушка в который раз проворачивает ключ зажигания. Еще через какое-то время вроде бы получилось. По крайней мере, изменились ощущения. Изменилась и пустота, став почему-то холодной и колючей. а тот взгляд со всех сторон словно метался в поисках. Хотя вот же она, здесь. Сойка снова обратила внимание на пролом, и показалось, что свет из него тонкой струйкой тянется к ней. «Вот оно что!» – кажется, догадалась девушка. И тут же поддала оборотов, если проводить ту же аналогию с автомобилем. Струйка медленно начала превращаться сначала в ручеек, а следом уже в полноводный поток. Пролом начал увеличиваться в размерах, а сама Сойка потянулась к нему. И ей удалось это наконец-то. «Меододена!» Оказавшись за пределами этой пустоты, она поняла, что летит. Вернее, взлетает. Сойка огляделась и опешила. Город. Огромный бесконечный ночной город. И где-то там находились ее горец и сын. И только она о них подумала, как здания и кварталы под ней начали перемещаться. Спустя несколько секунд Сойка увидела на крыше одного из зданий спящих мужчин. Улыбнулась. «Спите спокойно, родные». Сама же начала взлетать выше, и полет давался ей настолько легко, словно всегда она это умела. Снова оглядевшись, заметила внизу, наверное, там, откуда она начала свой полет, что-то странное. Подлетев поближе, Сойка увидела кляксу, больше похожую на метастазу черного цвета. И вдруг в центре ее открылся глаз, а на месте зрачка зиял тот самый пролом. Глаз провернулся, словно искал что-то, и через секунду уставился на Сойку, настолько испугав, что она не выдержала и закричала. А взгляд словно прожигал насквозь, причиняя неистовую боль. Девушка снова бросила взгляд в сторону, где далеко-далеко были ее мужчины. Падение. Сойка начала падать. Посмотрев вниз, она с ужасом поняла, что летит прямо в зубастую пасть, появившуюся вместо того страшного глаза. Сойка с криком вскочила с кровати с бешено колотящимся сердцем. Ночь все еще властвовала вокруг. «Мама!» Дима подорвался на своем месте. Огляделся. Ночь, крыша дома, на котором они с отцом заночевали. Сердце колотилось, как заведенное. Он только хотел разбудить горца, но тот сам произнес. «Что, тоже ощутил?» «Да, и времени у нас мало». «Тогда в путь». Остаток ночи Сойка провела, так и не сомкнув глаз. Она сжалась в комок, укрытая одеялом, и боялась даже пошевелиться. Что-то изменилось. А вот в ней ли, вокруг, девушка не могла понять. Этот сон, в отличие от прошлых, Сойка помнила полностью, во всех деталях. Страх оттуда, из сна, почему-то перетек и сюда, в реальность. «Что же это?» – все думала девушка. И, как назло, горится сын еще далеко, появится не раньше сегодняшнего вечера, а может и утром следующего дня. Мысль, что придется провести еще одну ночь в одиночестве, обдала Сойку новой волной страха. Ведь явно что-то произошло, и, скорее всего, с ней. Что-то непонятное, новое ощущалось в теле и разуме. В этой тягучей и гнетущей обстановке Сойка и провела оставшиеся часы до рассвета. К самому утру все же удалось задремать, буквально минут на 20, наверное. А затем ее разбудило ощущение чьего-то присутствия. Сойка встала с кровати, взяла зачем-то пистолет. Ощущение так никуда и не делось. Кто-то явно находится снаружи, на улице, недалеко от дома. В черноте. Близнецы? Ну да, точно. И они беспокоятся. Им страшно. «Откуда я это знаю?» — удивилась Сойка, направляясь к выходу из дома. Одев тапочки, она вышла на улицу и огляделась. Там, за домом, пришло осознание. Кроме страха близнецов, было еще что-то, чего Сойка не могла распознать. Она вообще сейчас ничего не понимала. Как она смогла их ощутить так легко? Откуда знает, что они сейчас чувствуют? Да и Сойка поймала себя на мысли, что все окружающее воспринимается по-другому. Четче, яснее. 2189. Что, Дней до перезагрузки кластера с их домом соседний кусок леса исчезнет через 5 дней. Чернота вообще не перезагружается. Она просто есть. А что есть чернота? Это ведь... В этот момент, когда Сойка, ошеломленная своими же мыслями и знанием, ощутила еще кого-то. Там же, рядом с близнецами. И, посмотрев на пистолет в руке, направилась в обход дома. Только-только начало светать, а Дима с Горцем все неслись в сторону дома. Отец выпустил своего зверя, отгоняя низших, хотя они и без этого не нападали. Элитников поблизости не было, и это хорошо. Терять время на сражение с ними не хотелось. Гнало вперед двух мужчин предчувствие. Что-то плохое должно произойти там, дома. И если они не успеют... А там мама, Сойка, любимая женщина. Здания проносились мимо бегущих уже который час людей. Вот она, набережная, наконец-то. На улице уже посветлело, но солнце еще не показалось. Какая-то тварь вывалилась из-за домов впереди. Дима и Горец, не сговариваясь, влепили по ней дарами, буквально размазав по проезжей части. Достигли набережной. Пристань, им нужна пристань. Минуты через две бега по крайней к воде пешеходной дорожки стало видно и маленький пирс с качающимся на легких волнах пришвартованным катерком. Отлично. И быстрее. Нужно быстрее. Оба, что Горит, что Дима, ощущали, как сквозь пальцы утекает время. Но что должно произойти такого, отчего их подорвало посреди ночи, и они сорвались с места? Сойка обошла дом и разлапистые ели. Взору открылась странная картина. На черноте, метрах в 10 от границы, сейчас спиной к девушке, стоял Нестор. Ну да, он. Тот же потертый плащ. Рюкзак старинного вида и двухстволка висели на его плечах. Все тот же широкополый Стетсон на голове. Удивило другое. Чуть дальше, в паре метрах, находились близнецы, без сомнения. Их продолговатые тела вытянулись сейчас вверх. Они стояли, как сурикаты, столбиками перед стариком. И им было страшно. Сойка нахмурилась и пошла вперед, даже не заметив, что никаких негативных ощущений не возникло, когда она пересекла границу. Под ногами захрустело. Фигура Нестора вздрогнула, и он начал оборачиваться. Как-то неестественно, не по-человечески. «Нес!» Слова застряли у Сойки в горле, и она тут же остановилась. Ее обдало волной холодного, промораживающего страха, как во сне. И перед ней стоял не Нестор. Вернее, внешне это был все тот же старик с добродушным лицом. Но вот глаза, взгляд и то, чем от него веяло, Нестором совсем не являлось. Абсолютно белые глаза, и совершенно невозможно в них что-то прочесть. Лишь ощущение, словно на тебя смотрит скала. Да нет, вселенная. Дохнуло угрозой. Резко, будто ножом полоснули. Сойка рефлекторно активировала дар. Но ничего не произошло. Не завихрился воздух вокруг. Не пришло то ощущение, когда поток энергии проходит через тело. Вообще ничего. Будто никогда и не было дара. Сойка попыталась сделать шаг назад, убежать. Но тело не слушалось, ее будто заморозили или остановили. Последняя мысль возникла на периферии сознания. Девушка даже знала откуда-то, что с ней. Знала, как это делается и кто это с ней сделал. Страх и четкое осознание, что она сейчас умрет, вытеснили все остальные мысли. Нестор, лицо которого совершенно ничего не выражало, просто маска. Поднял руку, согнув перед собой. Часть ее, от локтя до кисти, вдруг начала изменяться. Сначала чернеть, а затем расплылась во что-то бесформенное. Пару секунд спустя аморфная масса закрепилась в виде листовидной формы плоской пики, сантиметров 10 шириной и около полуметра длиной. Сойка с нарастающим ужасом смотрела на приближающегося не Нестора, и абсолютно ничего не могла предпринять. Да и бесполезно. Против этого ничего не сделать, будь ты хоть богом воплоти. Старик остановился в метре от девушки. Все. Вот и все. Один из близнецов вдруг застрекотал громко и прыгнул на Нестора. Тот явно почувствовал и, чуть развернувшись, отвернув от сойки голову, выставил другую руку. Небольшое, не длиннее полутора метров тело скреббера зависло в воздухе. Существо заверещало на более высокой тональности, и его начало сминать. Раздался хруст. Боль. Ему больно. Сойку на секунду отпустила, и она тут же вскинула оружие. Бабах! Голова не Нестора дернулась. Под глазом на скуле появилось отверстие. Он сделал движение рукой, и покалеченный скреббер улетел далеко назад, грянувшись о землю, ломая с легким хрустом остекленевшие растения и траву. Второй близнец тут же юркнул к брату, поразительно быстро оказавшись рядом. Затем обвил своим телом его, и они оба провалились в черноту. Исчезли. Лицо старика чуть скривилось. Первая эмоция на лице. Дыра под глазом, из которой не вытекло и капли крови, между тем начала быстро затягиваться. Выдавила из себя деформированную пулю и окончательно пропала. И снова сойку остановила. Ненестор повернулся к ней и посмотрел. На нее, в нее, из нее, со всех сторон, прямо как в тех снах. Губы старика разомкнулись, но ни слова не сорвалось с его языка. Ни эмоций, ни выражения. Сойку что-то не сильно толкнуло назад. Опустив взгляд, увидела, что рука острие старика пронзила ей грудь в месте, где расположено сердце. Напополам. Она это точно знала. Как и знала, что жить ей осталось ровно до момента, пока Ненестор не уберет руку, окончательно перерезав пуповину, соединяющую ее с этим миром и с жизнью. Ни крови, ни боли, лишь что-то лишнее ощущалось в груди, мешающее вдохнуть, мешающее жить и умереть. В голове пусто, не проносилась жизнь перед глазами. Ничего такого, даже страх исчез, только легкое сожаление и печаль. А близнецы, оказывается, предупреждали. «Беги!» Не поняла она, вообще ничего не поняла. Хотя теперь ей открылось многое. Еще один легкий рывок, но уже вперед. Ненестор выдернул из груди сойки руку острие. Тут же пришла и боль. Кровь хлынула потоком, вытекая вместе с жизнью. У девушки подкосились ноги, и она рухнула на черную мертвую землю. А старик исчез. Просто вот он есть, и вот его уже нет. Без хлопков и других эффектов. Словно его стерли. Глаза сойки остекленели. Взгляд застыл в немом выражении непередаваемой тоски и грусти. И лишь одна слезинка оставила мокрую дорожку до растрепавшихся волос. Через несколько секунд из черноты неподалеку от тела сойки выросли близнецы и, медленно приблизившись, тихо защелкали и застрекотали. Тот же самый момент, когда рука лезвия Ненестора поразила сойку, резкая боль в груди Димы буквально свалила его на землю. «Что?» – встревоженный отец тут же оказался рядом, помогая встать. Они с сыном уже пересекли реку и бежали к дому через лес. Всего с пяток километров осталось. Дима оперся руками и привстал. «Мама!» – шепнул он и затем взревел раненым зверем. «Мама!» Тут на горца дохнуло такой яростью, что он аж отшатнулся. Глаза сына моментально налились чернотой, а янтарные зрачки словно зажглись огнем. И он с места рванул так, что отец его и догнать не мог, через десяток секунд безнадежно отстав. Сын лавировал между деревьев, будто бежал по прямой, совершенно не замечая их. А вот горцу в этом плане оказалось тяжелее. Бежать с такой скоростью и не врезаться в какое-нибудь дерево он не мог физически. Тревога подгоняла его. Зверь внутри бился, предчувствуя беду. Что же там могло случиться? Нет, этого произойти никак не могло. Только не это. Минут через пять Горец начал ощущать сына. Только сына. Он был наглухо закрыт, как и тогда после смерти иного. Сойка! Где Сойка? Где? С каждым десятком преодоленных метров росла тревога, росло напряжение. Руки и ноги наливались все большей тяжестью. Вот она граница. Вышел он не со стороны прохода. Да к черту! Горец рванул напрямую через черноту. Легкое головокружение добавилось к остальным терзающим его ощущениям. Сын находился с другой стороны дома. Быстро миновав двор, Горец увидел их. И все разом упало. Горца как молотком по голове ударило. В ушах зазвенело. Следом в них напихали ваты, настолько оглушило. Сердца сбились с ритма, стало трудно дышать. Он выронил серпы на землю. Дима сидел там, на черноте, на коленях, держал тело Сойки на руках, сам согнувшись над ней, и плечи его тряслись от беззвучных рыданий. А может, и в голос плакал. Горец ни хрена сейчас не слышал. Что-то треснуло внутри него, и это большое, незыблемое до сего момента начало рушиться, осыпаясь обломками в черную пропасть отчаяния. Ее нет, умерла. Кто-то убил, отнял. Горец, не ощущая себя, на ватных ногах приблизился. Ее лицо бледное сейчас, с закрытыми глазами. Сын, видимо, закрыл уже. Мокрая дорожка от слезы и тонкая струйка крови изо рта. Дима выпрямился, и стало видно рану на груди Сойки. Из широкого, наверняка насквозь пореза, крови натекло много, даже высохнуть еще не успело. Горец бухнулся на колени рядом. Дима взглянул на отца, ища поддержки, превратившись сейчас из хлебнувшего крови бойца в ребенка, потерянного и бессильного. Как выразить словами то, что сжигает изнутри, рвет на части, испепеляет душу холодным огнем? Как противостоять чувству, осознанию того, что не изменить уже, не исправить? Как не окунуться с головой в ту бездну ледяной пустоты, что растет с каждой секундой в груди? Горец и сам не знал. Слов просто не было. Лицо сына, перечеркнутое дорожками слез, и твердое, губы в ниточку, еле сдерживается, чтобы не расплакаться снова. Огонь янтаря в глазах потух. Что-то навсегда исчезло из взгляда, сменившись лютой печалью и вопросом «За что?». Ком в горле такой, что аж дышать невозможно. И слезы потекли сами собой. «Кто?» — выдохнул Горец, оглядываясь. И только сейчас заметил две неподвижные фигурки метрах в десяти от них, приняв поначалу за часть пейзажа. Одна чуть ниже и выглядит какой-то, словно ее надломили. Близнецы, скребберы. Один из них, тот, что надломлен, явно ранен. Сражались и убили ее. Убили мою Сойку. Они убили Сойку. Ну кто же еще? Здесь на километры вокруг ни души. Твари сюда не суются вообще. Но почему? Почему они напали? А важно ли? Они ее убили. Вот же твари. Убью! Продолговатые фигурки дернулись, словно их ударили. Это Горец спустил с цепей зверя. Отпустил совсем и, зарычав, хотел уже броситься. Но крепкая рука сына схватила его за плечо. «Отец! Да нет же!» — заорал вдруг Дима. Горец, ослепленный яростью, горечью потери, зло посмотрел на сына и вырвал из захвата свою руку, снова бросив взгляд на ненавистных тварей. «Порву! Убью!» Близнецы сжались в небольшие комочки и ощетинились плоскими, не очень длинными шипами. И не давили, как все другие иные. Горец вообще их никак не ощущал. Видел только и желал одного — отомстить, уничтожить, растоптать этих тварей, что отняли у него Сойку. «Отец, да стой же!» — снова послышался голос сына. Горец не обратил внимания. Он что, не понимает? И рванул к тварям. Странно, но дары не отозвались. Да похрену, руками разорву. И врезался в стену. Сын, почему он стоит между ними? Почему не дает убить их? Отойди! Зарычал горец. Сын стоял перед ним, глаза почернели, полыхают огнем зрачки. Горец снова бросился, попытавшись обойти Диму, но мир вдруг кувыркнулся, и в плечо ударилась земля. «Не трогай, отец!» — рычал уже Дима, еле-еле сдерживая рвущегося отца. «Это не они! Не они, блин! Да уймись ты, наконец!» Горец не слышал или не хотел слышать сына. Он рвался, рычал ослепленной яростью. И снова сын сдерживал его под стрекот близнецов. «Уймись же!» Заорал в лицо отцу Дима, сам до жути уставший от борьбы, в ссадинах и порванной одежде. И горца вдруг отпустило. Разом. Он просто обмяк в захвате сына. «Почему ты не даешь их убить? Ведь это они!» Глухо прохрипел отец, смотря сейчас сквозь Диму. «Маму убили не они!» Взгляд горца обрел осмысленность, словно он только что услышал слова Димы. «Старик! Нестор этот ваш хренов!» Также глухо ответил сын. «Они пытались защитить, предупреждали ее. Не успели мы, отец, не успели!» И Дима уткнулся отцу в грудь, зарыдал без звука, сотрясаясь и сжимая руками плечи отца. Горец прижал Диму к себе. Близнецы пропали, исчезли, сбежали. Твари! Горец не поверил Диме. Что здесь делать старику? Нет у него причин просто прийти и просто убить Сойку. Да и смог бы. Хрен его знает. С ее-то даром высушило бы в 3 секунды. Хотя и он непрост. Но незачем ему Сойку убивать. Незачем. Долги отдали. Перемкнула и мстит за сестру? Бред. Да и я ее убила, не Сойка. А рана на груди. Такие только иные могут оставить. Ровная, идеальная, если так можно сказать. Насмотрелся уже. Второй близнец ранен. Явно дрались. Да и Сойка к ним тепло относилась. «Нет, это они, паскуды черные. Всех, всех убью, с каждой твари спрошу». Схоронили Сойку в тот же день по традиции, как принято в Улье. Кластеры леса вокруг грузились достаточно часто. Аккуратно, на сооруженных носилках, отнесли тело матери и любимой женщины на ближайший к перезагрузке кластер. И ждали, пока обновляющийся осколок заберет тело Сойки. Все происходило как в тумане. Последующие дни прошли так же. Что делали? Ели ли? Пили? Наверное, что-то ели, что-то пили. Делать ничего не хотелось. Горе тяжелой потери топило. Дима и Горец призраками бродили по ставшему пустым дому, из которого ушла душа. Часть души ушла и из горца с сыном, оставив холодную пустоту в груди. Они не разговаривали, переживая горе каждый по-своему, в своем углу. Хотя стоило бы...